Последние мои часы в Аугсбурге были самыми прекрасными. Мне повезло в этом городе. Вчера вечером я был очень несправедлив к нему, спутав его с Нюрнбергом. Кроме всего красивого и милого, что мне уже встречалось здесь, случилась еще одна особая неожиданность. В Аугсбурге жила некая супружеская чета, которая 14 лет назад прочла одну мою книгу, послала мне тогда письмо и назвала свою первую дочь, тогда же родившуюся, именем одной из героинь моей книги. И вот теперь эта чета объявилась, пригласила меня на обед и, с любовью угостив меня сперва изысканными блюдами, за час-другой с помощью автомобиля показала мне самое важное и самое красивое в старом Аугсбурге. Хоть мне и очень стыдно было, что всей этой любовью, всем этим вниманием я обязан какой-то книге, которая сегодня казалась мне никудышной, это были все-таки славные часы. Ах, какие прекрасные, необыкновенные вещи увидел я в этом сказочном городе. В ризнице Санкт-Морица собрание старинных облачений, таких роскошных, что казалось, будто ты в Риме. Совсем рядом, в часовне, четыре сидящих епископа, не какие-нибудь деревянные или каменные фигуры, а сами тела, мумии в богатом убранстве. Прекраснее всего показалась мне медная дверь кафедрального собора, а внутри этого почтенного храма открылось другое зрелище. Там я увидел человека сельского вида с окладистой светло-русой бородой, в выцветшей зеленоватой одежде, с заплечным мешком на спине. Сперва я увидел, как он входил. Он вошел в церковь как раз передо мной. Затем увидел, как он ходил по могучему храму, чего-то ища. Наконец нашел и опустился на колени перед часовней с обнаженной головой, с устремленными к иконе глазами. Он широко раскинул руки с умоляюще раскрытыми ладонями и молился. Молился глазами, ртом, коленями, распростертыми руками, раскрытыми ладонями, молился телом и душой, ничего вокруг себя не видя и не слыша. Ему ничуть не мешали мы, безбожные зеваки в храме, искавшие здесь романскую бронзу и готические стеклянные окна, вместо того, чтобы искать Бога. Этот молельщик и женщины в народных костюмах, они-то и есть картины, которые я добыл в Аугсбурге для своей, остающейся в сердце книжки с картинками, а не золотой зал, не гордые фонтаны и бюргерские дворцы, не фугеровские реликвии. Семейство Фугер в 15-17 веках владело крупнейшим в Европе торгово-ростовщическим домом и широко торговало металлами. Родом фугеры были из Аугсбурга. Вечером я поехал в Мюнхен. Теперь в моем распоряжении было несколько дней, чтобы отдохнуть, дать улечься сумятице картин и пожалеть, что придется ехать еще и в Нюрнберг. Один из вечеров оказался для меня почти опасен. Я навещал директора своего отеля, и, зная меня по другим местам этой планеты как ценителя хороших вин, он для забавы поставил мне несколько отборных старых бутылок из своего погреба. Будучи человеком хоть и пьющим, но к большим дозам не привыкшим, я должен был под конец немного напрячься, но с задачей справился. И если только это не был приятный обман опьянения, вдруг рядом очутился и мой друг-трактирщик из Бадена на Лимате. Он смеялся и чокался со мной. Чтобы пополнить свое образование, я на следующий день сходил в редакцию одной большой газеты, но в этих комнатах мне стало нехорошо, и я не выдержал там больше четверти часа. Но о Мюнхене мне нельзя особенно распространяться. Совесть у меня там всегда была не совсем чиста. Там живет множество людей, некогда близких мне и хорошо меня знавших, которых я любил, и всех их мне, собственно, следовало навестить. Но это было бы слишком большое предприятие. А что бы тут ожидало меня? 30 человек приветливо расспрашивали бы меня, хорошо ли мне живется, чем я занимаюсь, доволен ли я своей жизнью, своим здоровьем, своей деятельностью, и задавали бы подобные мучительные вопросы, а я сидел бы, приветливо улыбался и кивал головой, а это ужасно утомительно. Но некоторых из них, кого могу всерьез причислить к своим друзьям, я все-таки повидал. Не у них дома, с их женами и детьми, а вечером, в каком-нибудь погребке, где мы рассуждали об экономическом спаде и за стаканом вальдульмского или афентальского вспоминали прежние годы, летние месяцы на Боденском озере, поездки в Италию, погибших на войне друзей. Настроение у меня в эти дни было не самое лучшее, не только потому, что мне осточертела литература, и я много отдал бы за то, чтобы уже не ехать в Нюрнберг, но и по другим причинам. Мое путешествие постепенно приближалось к концу. За 6 недель я постепенно пробрался из Тессена почти уже к своей конечной станции. И всегда во время пути, хотя до моего сознания это не очень-то доходило, душа моя задавалась вопросом, что будет теперь? Что ты нашел? Чего достиг благодаря поездке? Ты снова вернешься к своей работе, к своему затворничеству, снова будешь с болью в глазах сидеть один в своей библиотеке или предпримешь что-то другое? И вопрос этот все еще не был решен. Я выступал перед публикой, наслаждался любовью друзей и душевными разговорами с ними, пил там и сям хорошее вино, проводил приятные часы в приятном кругу, с отвращением разделывался в промежутках со всякой докукой, надолго забывался при зрелище старинных зданий, больше всего опьяняясь готическим сетчатым сводом, а иной раз, в минуты дорожной усталости после долгой болтовни, испытывал мимолетную тоску по моей дальней обители. Но ничего не изменилось. Ничто не пришло в порядок. Гнет этого состояния я чувствовал все сильнее и сильнее, и потому, поехав в Нюрнберг, уже окончательно, я не находил в себе ни восприимчивости, ни благодарности, и в том, что все-таки поехал, все-таки решил проявить глупый героизм, вместо того, чтобы освободить себя от него телеграммы, в этом мне пришлось раскаяться, ибо Нюрнберг оказался для меня большим разочарованием.